Глава 7. Стейси. Мы проснулись ближе к обеду. Позавтракали в тишине, потому что ни я, ни Мэтт, ни Лиам не любим разговаривать в первые полчаса после пробуждения. «В 8 у Линдси, не забыла?» «Нет», — отвечаю Саре, зевая. «Не выспались? Во сколько вы легли?» Другого объяснения вопросам папиной будущей жены, кроме как пробуждения материнского инстинкта, не нахожу. Она стала такой тревожной. Это касается не только меня, но и наших повара, уборщиц и прочего персонала. И сегодня мы узнаем, кем же будет малыш, пробудивший тепло в сердце женщины. «Мне пора идти», — произношу я. «Поговорим потом, не опаздывай». «Да, да, да». Я помню, как для Сары важен праздник, на котором мы узнаем полребенка. Честно, не разделяю восторг женщины. Мне нет разницы, брат или сестра у меня будет. Радует сам факт торжества в честь этого. Поэтому я, наверное, и согласилась пойти. «Сара?» — спрашивает Роуздейл, примеряя одежду, которую заказала на Хэллоуин. «Ага», — киваю я, плюхаясь на кровать. Приподнимаюсь на локтях и смеюсь над нарядом Мэдалин. Кем она собирается предстать? Подобием монашки или стриптизершей? «Чего ты ржешь?» В меня летит черный кружевной лифчик подружки. Роуздейл заказала такую кучу шматья, что можно нарядить весь район. В голове не укладывается, для чего она берет столько одежды. Я всегда трепетно относилась к покупкам. Знала ценность того, что имею. В этом мы с Мэдалин полярны. Интересно, это заразно? «То, как выглядит женщина, о многом говорит. Рейвен, тебе все хихи да ха-ха!» С этими словами подружка бросает в меня мини-юбку кровавого цвета. Я никогда не парилась насчет своего гардероба. «Тебе вот-вот стукнет 18. Вообще-то через полтора месяца. Обрываю ее я. А ходишь в какой-то мешковатой одежде. Нет, не подумай». Я снова не могу удержаться от смеха, наблюдая, как Роуздейл тщетно пытается влезть в кожаные штаны. Ее зад слишком мал для перевоплощения в Пейшенс Филлипс. Примечание. Пейшенс Филлипс. Героиня фильма «Женщина-кошка». «Прости». «Плевать, Стейси. Твои ботинки, в которых ты ходишь в школу, они ужасны. Давно хотела сказать». Закрываю глаза и вспоминаю стыд, который впервые испытала из-за своей одежды. У меня выпадает из рук сумочка, но я не могу сдвинуться с места или отвести глаза. Ноги приклеиваются к асфальту, разум отключается. Мужчина нехотя переводит взгляд мне под ноги. Я сглатываю, продолжая рассматривать темного незнакомца. «Это модные дизайнерские ботинки. Дорогие, Мэтт! Высокий ценник — не показатель крутизны». Может, женщине под 60 они бы и подошли. Но не молоденькой девушке. Выкидывай их!» Командным тоном произносит Роуздейл. «Куда ты там собиралась? На вечеринку в честь малыша?» «Да». Чувствую себя растерянной. Уж не думала я, что у меня какие-то проблемы со стилем. Хотя можно было догадаться и по вчерашней ситуации. Я как будто мечтаю одеваться так, как хочу, но стесняюсь. Совестно, но делюсь с подругой своими переживаниями. Потом спрашиваю. «И что теперь делать?» «Проблему надо вырывать с корнем. Считай, то, в чем ты пришла ко мне вчера, уже пылает в огне. Откройте коробки, там новая обувь. Выбери себе что-нибудь. У нас же один размер стопы». «Мне неудобно». «Рейвен!» Роуздейл смотрит так, словно прямо сейчас пришибет меня на месте. «Не зли меня. Одевайся так, как хочешь. Обратного пути нет». Я мнусь. «Лиам, иди-ка сюда». Мальчик с хитрой улыбкой входит в комнату. «Ты же хочешь помочь Стейси стать лучше?» Мэдалин присаживается на корточке перед братом. «Мы ей новую одежду подбираем. Поможешь достать из чехлов платья?» Лиаму идея приходится по душе. Он с охотой распаковывает одежду и протягивает мне. «Спасибо». «Я подожду вас внизу», — произносит брат Мэтт. «Отлично, устроим дефиле, пока родители не вернулись». Я с большой неохотой воспринимаю задумку подруги. Но что-то внутри подсказывает расслабиться и просто примерить. Если не понравится, я всегда могу отказаться. Готова к сюрпризу. Это еще что? Незнакомец решил выйти на новый уровень в наших отношениях. Моментально пролетает мысль о знакомстве. «Стейси, ты готова?» — интересуется Мэтт, которая делает макияж в ванной. «Почти!» — кричу, хватая первую попавшуюся вещь и переодеваясь. Телефон оставляю на кровати. Отвечу на сообщение позже. У меня же могут быть дела. Натягиваю белые классические сапоги на каблуке длиной до колена, следом мини-платье. Что тут еще в комплекте? Белоснежные крылья, ободок в виде нимба. Чокнуться можно, да и ладно. Почему я так боюсь нового и воспринимаю в штыки изменения? «Чего ты стоишь, ангел?» Сдерживая улыбку, входит в комнату подруга. «Помоги мне с этими крыльями!» Психую я, когда не получается прицепить часть образа к белому платью. «Подожди!» Пару минут мы возимся, пытаясь полноценно обратить меня в ангелочка. Мои светлые завитые локоны переливаются в лучах солнца, падающих на зеркало. Мне нравится то, что я наблюдаю в отражении. Чистая сексуальность с легкой изюминкой порочности. Немного наивный наряд для Хэллоуина, но я довольна. Образ дополняется обувью на высоком каблуке. В итоге я не кажусь такой уж чистой. «Не стоит показывать Лиаму», — шепчет Мэтт, опуская голову на мое плечо. «Думаю, это слишком для Хэллоуина». В образе ангела я красива и в то же время как будто распутна, грязна. Словно моя красота становится вызывающей и небезопасной для меня самой. «В самый раз! Ты знаешь, кем я буду?» Смеется Роуздейл, расставляя руки в стороны и во всей красе демонстрируя наряд. «Девушкой, повесившей на себя венец безбрачия? Рукоблудной монашкой! Когда Рон узнает, что я приду в таком коротком платье и без трусиков?» Шепчет она на случай, если ее брат неожиданно войдет и все услышит. «Ты порадуешь его и в белье». Я подумать не могла, что у Мэдалин все так серьезно с Роном. Перед сном подруга рассказывала, как они планируют уехать из Ванкувера вместе после завершения учебного года. Роуздейл не хочет никуда поступать. Хочет один год посвятить работе над отношениями с Фостером и заниматься тем, к чему лежит душа. Родители подруги осудили ее за такой выбор. И мне это показалось хорошей идеей. Для кого-то подобная трата времени впустую. Но означает ли это, что год ничему не научит Мэтт? Что она не станет кем-то за 365 дней? Я думаю, можно извлечь опыт и пользу из всего. Так я вчера Роуздейл и сказала. «Устроим предхэллоуинскую фотосессию на кровати». Подруга предупреждает Лиама, что показ мод отменяется, и закрывает дверь на замок. «Стейс, я жду твоего ответа». «Что он затеял?» «Набираю». «Какой сюрприз? Стоит опасаться за свою жизнь?» В моей памяти еще свежо его предупреждение. Мужчина советовал бежать, потому что я ненавижу таких, как он. Правда, понять, каких таких, мне не выпало возможности. Я могла бы выяснить это, рассказав отцу о происходящем, но предпочитаю молчать. В начальной школе я поняла, что инстинкт самосохранения у меня напрочь отсутствует, когда полезла драться с парнем в два раза больше меня. В данном случае включается та же проказница. «Прелести от матери вперед!» — командует Мэдалин. Я исполняю приказ подружки, невинно хлопаю глазками и закусываю губу, глядя в объектив. «Самый сногсшибательный ангел!» — восторгается Роуздейл. «Только попробуй, Рейвен, не прийти на Хэллоуин!» «Это же твой наряд!» Не надо быть экстрасенсом, чтобы догадаться, что я услышу в следующую секунду. «Я заказала на несколько тысяч одежды. Думаешь, мне жаль поделиться каким-то костюмом на праздник с подругой? Я буду только рада, если ты заберешь себе парочку нарядов, иначе они без дела будут валяться. Осталось подобрать тебе еще образ на вечер, и все. Думаю, в честь бэйби-мероприятия нужно что-то поскромнее, чем Харли Квинн, невеста с топором, карточная королева или вампирша». Мэдалин убеждает, что все будет на высшем уровне. Мы меняемся местами. Теперь в моих руках телефон, и я исполняю роль фотографа. «Поправь волосы», — наставляю подругу, чтобы вышли горячие кадры. «Игривее, Роуздейл!» Когда мы вместе пересматриваем фото, то приходим в восторг. «О, сейчас же отправлю Рону!» Прикладывая мобильный к груди, тащится подруга. «Вы сегодня встречаетесь?» «Нет, не получится». Мэдалин гаснет на глазах, но старается не показывать печаль. «Не хочет говорить о сложностях, понимаю я». «Лучше пойдем, соберу тебя к вечеру». Я переступаю порог дома Линдси, матери троих детей, новой подруги Сары, взявшей на себя ответственность провести бэби-шауэр. «Добрый вечер, Стейси», — кивает мне незнакомая девушка. «Я Оттель, управляющая. Позвольте, провожу вас до зала, где проходит праздник». «Конечно, спасибо», — улыбаюсь я. Следуя за Оттель, поражаюсь окружающему великолепию. Кажется, хозяйка отдает предпочтение стилю рококо. Преобладающие голубые, желтые и розовые оттенки создают впечатление, что я нахожусь не в доме, а в музее. Меня напрягают люстры с лампами-свечами, морские раковины повсюду как элемент интерьера и золочёные стены. Как они вообще живут здесь? Я бы давно с ума сошла от переизбытка роскоши. Подобное было популярно во времена Людовика XIV. Начинаю скучать по своей комнате в спокойных тонах. В одном из помещений, которое мы проходим, замечаю открытый камин с мраморным обрамлением. Его украшают часы цвета темного шоколада. Внимание привлекает циферблат. Стрелка перевалила за 8. Я немного опоздала. Судя по царящей тишине, праздник еще не начался. Двери с зеркалами — это что-то новенькое. Я гляжу в отражение, пока отель ведет меня к следующей комнате. Мэдалин подобрала для меня сегодня очень нетипичный образ. Черный топ, выглядывающий из-под белого пиджака, строгие брюки. Золотой кулон в форме шарика акцентирует внимание на ключицах. Уши украшают серьги, доставшиеся мне от мамы, а ремень подчеркивает талию. «Почти пришли», — произносит управляющая. Я ошибалась. В той части дома, куда привела меня отель, играет музыка, слышны громкие разговоры, звон бокалов. Я немного нервничаю. Сегодня все пройдет идеально, напоминаю себе. Перед моим уходом Мэтт назвала меня совершенством. Так и есть. Когда мы вплотную подходим к двери, я еще раз оглядываю себя с ног до головы. Улыбаюсь отражению в зеркале и понимаю, что макияж, сделанный Эммой, мамой Роуздейл, получился идеальным. Хотя поначалу и смутил меня. Я никогда не крашусь так по-взрослому, что ли. Обычно арсенал моего ежедневного колдовства состоит из тонального средства, туши и прозрачного блеска для губ, не более. Сегодня же все иначе. Делать смоки айс было слишком смело. Для меня это приравнивается к полету на дельтаплане. А высоты я боюсь больше всего на свете, хоть и летаю на самолетах. Но это другое. Когда садишься в Боинг, уже никуда не деться. Ты не можешь сказать «Остановите, я передумала». Как-никак средство передвижения. Поэтому я сижу всегда где-то в проходе и не смотрю в окно. Отель открывает для меня дверь. Я попадаю во вместительный зал, рассчитанный человек на 200, если не больше. Он огромный. Кто-то имеет такую жилую площадь, а для семьи Линдси это просто одна из комнат. Их дом больше нашего. «Сти, это ты?» — подбегает ко мне Сара. Я опускаю взгляд и замечаю, что на полу разбросаны конфетти голубого цвета. Уже готовлюсь слушать раздраженные речи мачехи по поводу опоздания, но вместо этого она решает выплеснуть на меня позитивные эмоции. «У нас будет мальчик», — заключает меня в объятия женщина. «Поздравляю!» Крепче прижимаюсь к Саре, пытаясь устоять на каблуках. Папина будущая жена отстраняется от меня и вытирает слезы. Я улыбаюсь от мысли, что у меня будет брат. «Шикарно выглядишь», — восхищена Сара. «Ты тоже, мамочка». Ей очень к лицу розовый. В шелковом платье в пол она великолепна. Женщина принимает из рук официанта 2 бокала с красным вином. «Мне?» — удивляюсь я. «Я же не пью алкоголь». «Сегодня можно. Пора тренироваться, тебе же 18 скоро. Закатим потрясающую вечеринку. Ты уже родишь к этому моменту», — напоминаю ей я. «Будет не до веселья. Ну, знаешь, пеленки, соски, детский плач». Думала ли я о том, как буду праздновать свое совершеннолетие? Нет. Но навряд ли захочу отмечать его с родителями. Может, чуть позже подумаем с Мэдалин над планом, а пока я не парюсь. Не люблю праздновать свои дни рождения. «В этом есть смысл», — соглашается Сара, чокается со мной объемным бокалом, но не пьет. Как только я опустошаю емкость, женщина передает мне свое бургундское. «Давай», — подначивает она, замечая мою растерянность. «Пара бокалов вина на вечеринке еще никому не мешали». «Думаешь, из-за смоки отец не узнает, как напилась дочь?» произношу я, прикасаясь губами к тонкому ободку бокала. Сара только подмигивает и ускользает со словами «Наслаждайся вечером». У меня нет цели накидаться и опозориться на детском празднике. Я вообще не думала, что здесь будет алкоголь. Решаю найти хоть кого-то знакомого. Среди своей стаи всегда легче держаться. Опираюсь о стойку, где находятся закуски, сканирую окружающих. Интерьер уже не так раздражает меня. Красное сухое притупляет негативные эмоции. Мне лишь интересно, кто все эти люди. Второй бокал расслабляет. Я лениво ловлю взгляды мужчин. Все такие величественные, серьезные, будто и здесь их заставляют демонстрировать статусность. Зачем вообще приходить на мероприятие, если не позволяешь себе расслабиться? Я быстро начинаю скучать. В поле зрения ни Сары, ни отца, да и Линдси куда-то подевалась. Мамы и папы Мэдалин я тоже сегодня не видела. Все как сквозь землю провалились. Беру в руки телефон с целью сообщить Роуздейл, что у меня будет брат. Отвлекаюсь на сообщение незнакомца. Он прислал его еще 2 часа назад. Как я могла не заметить? «Встретимся сегодня. Хочу полюбоваться тобой». Означает ли это, что псих находится на празднике? Поблизости, рядом со мной. Какова вероятность, что сейчас мы дышим одним воздухом? Мне становится не по себе от его послания. Я озираюсь вокруг. Сердце бешено стучит. «Спокойно, Стейси. Ты можешь позвать на помощь, если что-то пойдет не так». Тревога нарастает, и я довожу себя до такого состояния, что пугаюсь собственного отца. Он подходит сзади и приобнимает меня. «Пап!» — выдыхаю, поворачиваясь к нему лицом. «Ты обворожительна, Сти. Долго не мог тебя найти. Давно пришла?» «Спасибо», — киваю я, улыбаясь главному мужчине в жизни. «Я опоздала. Вы не в этом зале отдыхаете?» «Девочки в спальне Линдси дарят Саре тряпки для малыша. Мы с коллегами на террасе обсуждаем бизнес-проекты». «Все как всегда», — замечаю я. «Главное, что Саре все нравится. По ее словам, праздник получился... Как же она его назвала?» — задумывается отец. «Да, чудо!» Я смеюсь и расслабляюсь от вина, вспомнив главное. «Поздравляю с сыном!» — жму папе руку. «Дочь и сын — отличные подарки от жизни. То, что нужно познать каждому родителю». «Наверное, ты прав». Соглашаюсь я и немного отстраняюсь, чтобы отец не почувствовал запах алкоголя. Поздно спохватилась. «Я хочу тебя кое с кем познакомить». «Неожиданно». Я соглашаюсь и направляюсь за ним. Мы выходим на террасу, папа заботливо накидывает на меня плед для вечерних посиделок и ведет к огню. Возле пламени по кругу расположились люди. 7 человек. Отец кивает одному из мужчин. Тот поднимается и подходит к нам, не сводя с меня глаз. Я чувствую себя зверушкой в цирке. «Это Берн, директор филиала, открытие которого состоится в ближайшие несколько месяцев». Мужчина улыбается, но это явно недоброжелательность, хотя на первый взгляд могло показаться именно так. Глаза болота исследуют мое лицо. «Берн, Стейси, моя дочь». «Приятно познакомиться», — одновременно произносим мы. Мужчина симпатичный, молодой, чуть старше 25, скорее всего. Берн благодарит отца за приглашение на праздник в честь скорого рождения ребенка. Они не обращают на меня внимания и снова погружаются в разговоры о работе. Официант предлагает мне еще вина, я соглашаюсь. Последний бокал и домой, обещаю себе. Крепче прижимаю к себе плед и делаю глоток. Приятный аромат доносится до моих ноздрей. Немного терпкая жидкость во рту вызывает положительные эмоции. Вкусно до тех пор, пока не начинаешь глотать. Из-за непривычной горечи я морщусь. «Лучше закусывать». На мою поясницу опускается рука Берна. Отец снова куда-то ушел. Почему-то на таком важном для нашей семьи празднике мы все разбрелись по дому. «Лимонный белый шоколад?» — удивляюсь я. «А ты попробуй». Компаньон папы подносит к моему рту кусочек лимона, посыпанный мелкой шоколадной стружкой. «Спасибо, я сама». Кормиться с чужих рук — это слишком. Я перехватываю кусочек и ем сама. Мужчина прав, вкусно. Берн пожимает плечами, с улыбкой возвращается к огню. Делаю еще глоток и наблюдаю за ним. Не скажешь, что папин компаньон — офисный планктон. У него идеальная пропорция лица, насколько мне позволил разглядеть алкоголь. Он сошел бы за модель с обложки GQ. За того, кто учит на страницах журнала осваивать искусство быть мужчиной. Я улыбаюсь ему, когда он пялится на меня. В ответ Берн поднимает ладонь вверх. Если он директор нового филиала в юридической фирме, часть которой принадлежит отцу, то мы будем видеться чаще. Мужчина еще пару минут наблюдает за мной, а я за ним. Он не приглашает меня в круг своих коллег, поэтому я остаюсь сидеть за столиком у края террасы. Берн опускает глаза к телефону, и тут я вспоминаю о незнакомце. Щеки вспыхивают. Может ли мой собеседник оказаться тем самым психом? Либо это говорит моя шиза, либо вино. Я ставлю на последнее. Пытаюсь унять дрожь. Слегка трясущимися пальцами тычу в экран, набирая «Это ты?» «Давай же, не тяни!» Берн вновь поднимает взгляд и очаровывает меня своей улыбкой. У меня возникает нехорошее предчувствие, когда мужчина поднимается и, кажется, прощается со своими друзьями. «Срочно домой!» — торопит внутренний голос. У меня начинается горячка. Тревожность растет в геометрической прогрессии, пока спешу к выходу. Я чувствую опасность рядом с Берном. Интуиция меня никогда не подводила. Поэтому я без оглядки бегу босиком по холодному полу с телефоном и каблуками в руках. «Стивен, ты подъехал?» — шепчу я в трубку, слыша позади ускоряющиеся шаги. «Если я не потороплюсь, преследователь настигнет меня». «Да, жду у входа. Тебя встретить?» «Да, пожалуйста». Прошу я охранника отца и по совместительству водителя нашей семьи на сегодняшний день. Папа дал Стиву в честь бэйби-мероприятия небольшой выходной и сказал, что в охране нет необходимости. Я продолжаю бежать, чувствуя обжигающую боль в ногах. Уже вижу выход, а значит, нет необходимости общаться с Берном. «Стейси!» Меня тошнит от масляного голоса сзади. Не отвечаю, выбегаю на улицу и падаю в объятия Стива. Беру его крупную ладонь в свою, веду к машине. «Что-то случилось?» «Нет, поехали». Бросаю, огибая автомобиль. Сажусь на переднее сиденье и поторапливаю располневшего охранника. Стив стал такой неповоротливый, мягкотелый, что приходится его подгонять. Я сползаю ниже по сиденью, когда входная дверь дома Линдси открывается. Берн вышел на охоту. «Стив, поехали!» Мужчина выполняет указание. Я ликую, стоит компаньону отца пропасть с моих глаз. Меня не заботит, что он подумает. Он звал, а я не откликалась. Была в наушниках. Хорошее оправдание. Дыхание приходит в норму. Я опускаю спинку сиденья и сворачиваюсь калачиком. Подозрительный взгляд Стивена не действует на меня. Я не хочу объяснять произошедшее. Лишь мечтаю оказаться в теплой постели. Вино приносит небывалую легкость, и я сама не замечаю, как засыпаю. Мне снится сон. Я в чьих-то объятиях, и эти мужские руки — самое безопасное место на свете. Сама не понимаю, почему мне так важно это чувство. «Стейси, приехали!» Я не спеша открываю глаза, привыкая к свету в салоне машины. «Проводишь меня до комнаты?» «Конечно». Охранник помогает мне выбраться из машины и провожает до спальни. По дороге я выясняю, что отец и Сара еще не вернулись. Я благодарю Стивена и запираю дверь. Чувство легкости и сонливости дарит блаженное состояние. «Ай!» Спотыкаюсь в темноте о коробку. Нахожу выключатель. Вспыхивает свет. Я гляжу на небольшую черную коробку под ногами и пакеты в углу комнаты. Пакеты доставил сегодня Стивен. В них мои новые наряды, которые подарила щедрая душа Роуздейл. А коробка... Я не припоминаю, чтобы похожая была у Мэдалин. Мы ее точно не упаковывали и тем более не передавали охраннику. «Бред какой-то», — шепчу я, присаживаясь на колени. Под коробкой обнаруживаю записку. Каллиграфический почерк. Аккуратными буквами с ровным наклоном, черными чернилами выведено. «Надеюсь, тебе понравится, Стейс». «Псих? Этот подарок от него?» «Я не уверена до конца, что это Берн. Хочется верить, что не он мой тайный воздыхатель». Непроизвольно улыбаюсь и, как ребенок, тянусь к бордовой ленточке, повязанной на углу. Но замираю. Ощущаю духоту. Поднимаюсь, подхожу к окну и приглашаю холодный воздух остудить мое учащенное дыхание. В окне напротив горит свет. Оно открыто нараспашку, как и мое. Из комнаты соседа доносится громкий соблазнительный голос Джио МКЛ. В его доме играет «On My Door». Я закрываю глаза. Боже, нельзя так восхитительно петь. Незаконно быть моим соседом и слушать одну из моих любимых песен. «Ты заставляешь меня терять контроль, даже когда ты знаешь, как плохо это закончится». Решаю открыть коробку под трек у моей двери. Ленточка легко поддается, и в следующую секунду я приподнимаю невесомую крышку. Мой рот открывается, руки погружаются в ворох ткани. Дьявол. Пальцами утопаю в длинном шелковом кимоно от французского дизайнера Карин Жильсон. Так указано на карточке, лежащей поверх одежды. «Твоя преступная красота делает из меня монстра, Стейс Рейвен». Я скидываю пиджак, топ и брюки летят на пол. Нижнее белье отлетает на кровать. Я не думаю о соседе, из комнаты которого доносится песня, наводящая на непристойные мысли. Кружево на рукавах и на подоле ярко-красного изделия прикасается к телу. Легкий шелк приятно обволакивает. Кимоно такое невесомое, что едва чувствуется. Я любуюсь собой у зеркала, расположенного возле окна. Никогда еще я не была столь женственной и соблазнительной, как сейчас. В теле зарождается жар, который не ощущался, кажется, вечность. «Искушение», — доносится голос справа. Я медленно поворачиваю голову. Не до конца осознаю свою реакцию. Вроде смущена, что меня застали перед зеркалом, а вроде уверена в своих действиях. Вину ставлю 10 из 10. Это не я, а оно делает свое дело. «Благодарю», — произношу тихо, чтобы не спугнуть мужчину. В его комнате не горит свет. Наверное, он успел погасить его, пока я рассматривала себя. «Так нечестно», — продолжаю я. «В каком плане?» Хриплый голос. Виднеется огонек, значит, незнакомец курит. Мне хочется увидеть больше, чем он позволяет. Мне недостаточно знать, что мужчина имеет вредные привычки и в меру крупное телосложение. Подобных парней называют шкафами. Как по мне, грубо и некультурно. «Ты видел меня, а я тебя нет». Пауза. Только сейчас я замечаю, что где-то на фоне вновь и вновь прокручивается «On my door». Ему нравится эта песня, как и мне. Я вглядываюсь в темноту, пытаясь разглядеть хоть что-то. Бесполезно. «Мне нравится играть». «Стейси». Представляюсь я, надеясь, что он назовет свое имя. «Мне нравится играть, Стейси», — произносит сосед. Я не вижу его, но позволяю фантазии дорисовать образ того, с кем веду диалог. Кажется, он старше, выше меня. Если интуиция не подводит, то внешностью мужчина обладает впечатляющей. Чутье считывает, что в нем есть нечто диковатое, звериное, первобытное, и это нечто явно привлекает женщин. Воображение хочет зайти дальше. И я, отвратительно ведомая, пускаю все на самотек. Позволяю соседу немного полюбоваться мной, а после ухмыляюсь и ухожу, закрывая окно. Он продолжает курить, не прощаясь со мной, а я не предпринимаю попытки попрощаться с ним. В ванной быстро смываю макияж и возвращаюсь в комнату. Гашу свет. «Незаконно», — произношу, забираясь в кровать. «Такая сексуальная, а собираюсь тупо лечь спать. Где глаза Господа? Был бы тот самый рядом, не дал бы уснуть вот так. По-детски. Злюсь я». Еще сутки назад я стеснялась своей сексуальности и всячески пряталась под слоями одежды, если выходила в людные места. А сейчас возмущаюсь, что не пользуюсь подарком природы. «Когда тебе будет 60, тогда будешь прятать свою дряблую старческую задницу», — вторит искусительница. В своей манере я благодарю незнакомца за неожиданный подарок, несмотря на игнорирование им моего сообщения. Он может думать, что хочет. Мне было приятно. «Это был я». Три слова из сообщения. Значит, Дерн. Мне не нравится коллега отца. Как бы там ни было, нам пора прекращать общение. Я засыпаю на левом боку, и последнее, что вижу, это слабый огонек сигареты соседа. Мужчина. Такой незнакомый, но до жути хочется узнать его поближе.